Галина Гончарова. Творец. Женщина дописала последнюю страницу, отложила перо в сторону и улыбнулась. Если бы кто-то видел ее в этот момент. Улыбка осветила комнату, разгладила лучики морщинок, заставила сиять глаза. В этот момент она была красавицей без всяких оговорок. Красота безусловная, та, при которой свет души озаряет мир и становится неважным цвет глаз или волос. Красота, при которой не важны фигура и одежда. Красота любви. Последний том книги завершен. Последний том последней книги. Она не говорила об этом никому из родных. Но когда так долго заглядываешь в чужие жизни, становишься чуть-чуть провидцем в отношении собственной. Безусловно, она начнет новую книгу, если ей дадут хотя бы еще один день. Но вот закончить ее уже не сможет. Останется план, останется несколько первых глав, но завершать ее труд наверняка будет кто-то другой. Сумеет ли он передать полет души, оживить ее героев, увидеть их так, как видела она? Живых, ярких, со всеми их достоинствами и недостатками, переживающих и спорящих, радующихся и печалящихся, задумчивых и небрежных. Сумеет ли? Нет. У другого мастера это будут уже другие герои и немного другой мир. Это жизнь. Быстрый взгляд на полки в кабинете, несколько десятков книг, больше сотни, чужие миры. Все они когда-то рождались под ее пером. На этих страницах оживают люди и нелюди. Рвутся к звездам космические корабли. Взлетают разноцветные драконы и наползает тьма, против которой смогут выстоять только те, кто чисты душой и помыслами. Кусочки чужой жизни, в которую ей было позволено заглянуть. Чужих миров, чужих судеб. Как часто она хотела написать книгу именно по давно задуманному плану. Но когда герои оживали под ее рукой, становилось ясно, что у них свое мнение и свой характер. Что они не потерпят ни ее, ни чьего-то еще самоуправства в их судьбе. И героиня предпочтет смерть объятиям героя, а сам герой готов бежать на край света. И первый министр вовсе не злобный интриган, а, в общем-то, несчастный, растерявшийся человек. И король не мудрый и добрый правитель, а злобный эгоист, которому плевать на его королевство. Как часто она думала об одном, а в зеркале отражалось совсем иное. И перо летело по бумаге, порождая у нее потом чувство ужаса и неверия. «Неужели это написала я?» Нет, так не бывает. И строчки десятикратно перечитываются в поисках недостатков, но, исправляя грамматические ошибки, понимаешь, что сказано именно то и именно так, как должно сказать. И изменить ничего нельзя. Убери один штрих, и новорожденный мир умрет, застыв цветным стеклом. Как часто ее ругали за это? Самое невинное, что она слышала – не бывает женщин-писательниц, лучше бы детей воспитывала. Самое грубое – о, вплоть до угроз и матерных слов в свой адрес. До того, что ее грозили убить и сжечь все книги. Вы пишете богопротивную ересь? Да, и такое тоже было. Но ее вины в этом не было. Она никогда не мечтала, что ее книги издадут, что их начнут читать, что они понравятся людям. Она... просто писала, как видела, слышала. Как сказал один поэт, не стараясь угодить. Но судили ее каждый день. Судили те, кто не мог без ошибок написать даже предлоги. Судили просто потому, что имели время и желание. А судьи кто? А все вокруг. Теперь это безразлично. Теперь уже почти все безразлично, кроме последней, дописанной книги. Последняя книга, как ребенок, лежит на столе, доверчиво трется листками о ее пальцы. Пробежать напоследок глазами, поправить ошибки и отдавать свое дитя в чужие руки. Так всегда. И безумно жалко расставаться с героями, и понимаешь, что их надо отпускать в большой мир, как родных детей, и страшно представить, что они там встретят, и уберечь ты их не сможешь. Никогда не сможешь. Дети. Да, в этом мире остаются ее книги и ее дети. И сложно сказать, кому уделялось больше времени. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что книги стояли между ней и ее миром, что книги заслоняли ее от мира, а мир от нее. Что в чем-то они стали ее семьей, жизнью, кровью и плотью. Ты признаешься в любви мужу и видишь совсем другие глаза, синие глаза своего героя. И понимаешь, что муж таким не будет, но также понимаешь и что там мечта, а жить приходится здесь. Но мечта никогда не соглашается, и муж делит тебя то с космическим кораблем, то с драконом, то со зловещим колдуном из черной башни и злится, понимая, что частичка твоей души принадлежит им. Не ему, нет, не до конца ему. Ты понимаешь, что он понимает, что ты понимаешь, и так до бесконечности. Кусочек тебя всегда будет недоступен ему, потому что он и тебе недоступен. Это как раздвоенность. И большая часть тебя идет в булочную за хлебом, а меньшая в это время видит сражения или гибкие тела, разрезающие гладь воды. И муж сначала злится, потом не понимает, а потом трещина все углубляется и углубляется. Ты стараешься ее латать, но получается плоховато, ведь тебе придется для этого отказаться от блуждающей части себя, а это невозможно. Иногда тебя понимают, но так редко, так невозможно редко. Родные дети не являются исключением. Они отлично понимают, что книги – соперники за внимание мамы и воюют с ними. Глупо, по-детски жестоко, коварно и нелепо. Вылить чернильницу на рукопись – для нее это почти убийство. К счастью, остаются черновики, и она сутки сидит в кабинете, запершись от мира, переписывая историю раз за разом, пока не понимает, что так верно. А потом, выходя, натыкается на обиженный взгляд дочери. Да, и она, и сын будут пользоваться доходами от книг, но понять до конца и принять не смогут. Мы все эгоисты, и все мечтаем владеть мамой, женой, любимой безраздельно. И когда понимаем, что это не удается, наверное, только мать понимает тебя до конца, но она скорее жалеет, что ты не такая, как дочка соседей. А та тихо счастлива. У нее куча детей, образцовый садик, блестящая вылизанная кухня, куда каждая вещь подбиралась с любовью. Как это отличается от твоей жизни? Она не горит. Нет. А как описать это чувство тебе? Ты писатель, но слов подобрать не можешь. Но работаешь ты, отдыхаешь, играешь, спишь, неважно, внутри тебя всегда, всегда полыхает огонь. Его языки сжигают изнутри. Они разъедают, изнуряют, подтачивают выдержку, и пальцы ищут перо, и переносят на бумагу самые простые и верные слова. Почти катарсис, почти оргазм.